Глава третья. Банковские дела. Перед поездкой в банк мы заехали домой. Фома попросил меня немного обождать и отправился в дом, чтобы забрать из рук Любови Федоровны деньги. Я был уверен, что она упакует купюры предельно бережно, так как к наличным Виноградова относилась очень серьезно. В ожидании Фомы я вышел из салона, чтобы размять ноги и пройтись вдоль дорожки. Из пристройки показался Евсеев и при виде меня принялся поправлять воротник куртки. «Здраво будьте, ваша светлость», — поклонился он и подошел ближе. «Не довелось с вами свидеться». «Заходи поутру выпить чаю на кухне», — предложил я. «Полагаю, никто не станет возражать, если ты будешь общаться с домашними». «Я бы с радостью», — оживился Евсеев. «Ты только не знал, что можно в хозяйский дом без спроса входить». «Считай, что ты спросил и получил разрешение», — кивнул я, затем окинул мужчину оценивающим взглядом. Он был одет довольно прилично, хотя очевидно было, что костюм на нем был с чужого плеча. Рукава свисали, скрывая кисти почти до кончиков пальцев, а штаны держались на туго затянутом вокруг талии ремне. Заметив мой интерес, он развел руки. «Немного похудел после лекарни. Госпожа Виноградова выделила мне кое-что из старой одежи, что нашлась в кладовой. И Фома пообещал, что в скорости мне придется обзавестись обновками». «Все правильно. Я все же думаю, что должен сам оплатить все с оклада», — продолжил он и смущенно добавил, «каким бы вы его ни назначили». «Внешний вид сотрудников кабинета адвоката должен соответствовать статусу», — возразил я. «А потому я беру на себя обеспечение работника всем необходимым. Цирюльню смотрю, ты уже сходил». «Да это я сам себя побрил и остриг», — гордо сообщил Евсеев. «Грива у меня от природы вьется, и даже если криво выходит, то оно и не видно. Ждать, пока попаду к цирюльнику, я не стал, а просто выменял себе бритву на блошином рынке». «А на что выменял?» – удивился я. «На рыбу, которую словил в канале», – просто ответил Евсеев. «А где снасти взял?» «Один из рыбаков отдал старые удилы взамен на то, что покажу ему издали некроманта», – бесхитростно сообщил Евсеев. «О как!» – удивился я. «И показал?» «Как не показать, ежели вас любовь в Петрограде увидеть может?» — хмыкнул мужчина. «Я поначалу хотел тому мужику дать газету с вашей фотокарточкой, а потом подумал, что меня за такую хитрость поколотить могут. И ежели раньше меня это не особенно пугало, то теперь мне лицо портить нежелательно, ведь я все же на важного господина работаю». «Верно», — усмехнулся я. «И как ты решил этот вопрос?» «Решаю еще», — вздохнул Евсеев. «В нашем договоре не было и слова про сроки, так что когда смогу, тогда и покажу ему некроманта». «Помощь нужна?» — улыбнулся я. «Не, — мужик почесал затылок, — справлюсь». «Слово про это», — я понизил голос. «Как ты справляешься?» «Работы тут немного. Я узнал, когда открываются лавки, где Фома берет мясо и специи всяческие. Еще съезжу с ним в торговые ряды и выясню, у кого он что покупает, и потом сам за всем буду мотаться». «Да не об этом речь. Ежели вы спрашиваете о моей хворобе, то не извольте беспокоиться». «Как скажешь», — не стал спорить я. «Но если тебе понадобится помощь, то ты обязательно дай знать». «Вы мне и так помогли, ваша светлость, как никто до вас не помогал». Он потупился, и мне показалось, что в уголках его глаз мелькнула слеза. «Жалко, что мамка не застала этого времени, когда я начал жить как человек. Сколько лет прожег зазря, а ведь мог». Он махнул рукой и улыбнулся. «У меня теперь вся жизнь по-другому пойдет, и я этого шанса ни за что не упущу, ваша светлость. Я, может, еще и женюсь?» «Почему нет?» — поддержал я слугу. «Я тут побрился, в баню сходил. Когда нос перестал быть красным да отекшим, оказалось, что морда лица еще не такая уж и плохая. У меня нрав незлобивый, руки растут из нужного места. Может, и смогу встретить такую даму, которой по сердцу придусь». «Буду только рад, если твоя судьба устроится». «Спасибо, Павел Филиппович», — поклонился мне собеседник. «Все готово, вашество», — подал голос Фома, выходя из дома. «Можем ехать». Я кивнул Евсееву и вернулся в машину. Питерский занял водительское сиденье. «Хороший мужик», — сообщил он, указав на уходящую в пристройку слугу. «Я все же думаю, что толк с него будет. Работы не боится, и аппетит у него отменный». «Это хороший знак. Надо будет Лаврентию Лавовичу передать, чтобы он его осмотрел на предмет качества здоровья. Все же теперь он тоже часть нашего штата». «А ведь совсем недавно у вас был только я», — напомнил Фома, улыбнувшись мне в зеркало заднего вида. «Кота первого в дом пускают», — заметил я, и мы оба засмеялись. Вы мне только дайте знать, какую форму надо прикупить для Евсеева. В том же магазине, что и для меня брали. Там можно взять только пару костюмов для особых случаев и несколько сорочек. А для работы надо прикупить что-то крепкое и немаркое. Думаю, что ему пригодится шинель для холодов, куртка для работы во дворе. Надо еще набрать носков, белья. Ничего роскошного ему точно не нужно. Он и так смущается от того, что пришел к нам голым и босым. Знаю я место, где такого добра можно прикупить. Там отовариваются работяги из тех, кто неплохо устроился. Вот и славно, улыбнулся я. Главное, добудь ему фуражку. Думаю, Евсеев будет доволен. Вскоре мы подкатили к банку. Питерский вышел и быстро обогнул машину, чтобы распахнуть передо мной дверь. Я выбрался наружу и только тогда заметил в руках помощника кожаный саквояж. «Что это?» – удивился я. «Деньги, вашество. Я иногда вожу их в банк, чтобы пополнить счета». «Сумки?» – глупо переспросил я. «В саквояже», – поправил меня Фома. «Любовь Федоровна настаивает, чтобы ценности переносили только таким образом». «И часто ты ездишь сюда с этим?» – продолжал допытываться я, понимая, что мои заработки не нуждались в подобном способе перемещения. «Наши женщины не просят ни о чем неприличном», – смутился питерский. «Это всего лишь деньги и всякие штуки, которым в доме и впрямь не место». «Штуки?» – насторожился я. «Они самые». «Мне стоит обсудить это с Виноградовой», – задумчиво пробормотал я. «Как пожелаете», – с облегчением выдохнул Фома. Внутри нас встретила охрана, а затем из-за стойки вышел управляющий. «Добрый день, ваша светлость, господин Питерский». Он вежливо поклонился. «Я рад видеть вас лично. Мне хотелось бы обсудить ваши последние вложения, если не возражаете». «Не возражаю», — ответил я, бросив многозначительный взгляд на Фому. Управляющий улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Пройдемте в мой кабинет, а вашему помощнику пока подадут чаю». Я вошел в кабинет и сел в кресло для посетителей. Управляющий занял место за широким столом и тут же сдвинул в сторону письменный набор, чтобы он не загораживал мне обзор. «Благодарю, что уделили мне время, мастер Чехов», — начал мужчина. «Мы сотрудничаем с вашей семьей многие годы, и у нас никогда не возникало каких-либо вопросов». Я нахмурился. Отчего-то эта долгая предыстория мне не нравилась. «Что-то случилось?» Предпочитаю сразу перейти к делу, а не ходить вокруг да около. «Вы сейчас говорите прямо как Филипп Петрович», — тут же угодливо произнес хозяин кабинета. «Все дело в вашем помощнике, мастер Чехов». «А что с ним не так? Вроде мы уже однажды с вами решили, что слуга не держит меня в заложниках. Да и внешность его претерпела значительные изменения. Или он вас все еще смущает?» «Нет, что вы!» — управляющий вынул из кармана пиджака белый платок и утер выступившую на лбу испарину. «Простите мне мою назойливость, быть может, я напрасно беспокоюсь?» Мне пришлось ждать, пока он нальет себе стакан воды из графина и сделает несколько жадных глотков. «Полагаю, что вы доверяете своему помощнику», — продолжил он и поставил стакан на стол. «Вы ведь настояли, чтобы я выдал ему золотую книжку наряду с зеленой?» «Не настоял», — весомо заметил я, — «а предположил, что это было бы достойной компенсации за не самое уместное поведение ваших сотрудников». «Да, вы правы, я просто иначе выразился». «Так о чем идет речь?» — перешел я к сути. «Я должен вас предупредить, ваша светлость, что ваш помощник является сюда довольно часто. Он привозит деньги, а также некоторые ценности, которые помещает в сейф». «Разве это запрещено?» — искренне удивился я. «Он вкладывает их не в семейную ячейку», — понизил голос управляющий. «И я полагаю, что таким образом он обкрадывает вас». Я потер подбородок. «Вы следили за ним? Контролировали, в какую ячейку он убирает предметы? И вы уверены, что предметы ценные?» «Как только вы вошли в банк, я дал указание охране изолировать Питерского и вызвать жандармов». «Зачем?» — выдохнул я. «Чтобы вскрыть ячейки, в которые ваш слуга помещал вклады. Таким образом, вы сможете увидеть, что там лежит, и выдвинуть обвинение». «Достаточно». Я поднял открытую ладонь, призывая его замолчать. «Вы сказали больше, чем следовало. Я хочу попросить вас об одном одолжении». «Что угодно, ваша светлость». «Избавьте меня от вашей заботы». Я резко встал с кресла. «Вы позволили себе лишнее, вновь обвинив моего помощника в преступлении. Вы нарушили банковскую тайну, отчего-то решили вызвать жандармов. Ничему вы, без вас раздери, не учитесь. Простите, но я проявил благоразумие и предусмотрительность. том, что следили за своим клиентом? Надеюсь, вы не вскрывали ячейки, куда он помещал ценности?» «Нет, я бы не стала делать этого без вас». В этот момент из-за двери послышался шум. У меня похолодело в груди. Управляющий побледнел, а я быстро направился к порогу, бросив на ходу: «Если ваши дуболомы навредили Фоме, то я вас на каторгу сошлю». Но в холле банка творилось совсем не то, о чем я беспокоился. Там не было огромного кота. Питерский раскидал дружинников и теперь стоял спиной ко мне, расставив руки в стороны. «Только дернитесь», — сурово говорил он. «Это в прошлый раз я вам морды не набил, потому что стеснялся. А сейчас не посмотрю, что кости у вас слабые». Снаружи послышался топот, и с улицы ввалилось несколько жандармов с ледяными дубинками наперевес. Перед ними возник огненный лев с раскрытой пастью, усеянной острыми зубами. «Всем стоять!» — рявкнул я, и прямо из пола вырвались сразу несколько пней тотемов. За моей спиной появились Леший, Митрич и Минин, а под потолок взвелась до нельзя довольная Банши. Раздался сдавленный вздох и звук падения бесчувственного тела на пол. Иногда при виде Банши такое случалось. Жандармы смешались, не ожидая подобного представления. «Если мы пострадаем, то я натравлю на вас всех призраков Петрограда», — холодно пообещал я. «Вашество, они напали. Я не стал терпеть такого», — виновато пробасил Фома. «Павел Филиппович», — проблеял управляющий, принялся обмахиваться платком. «Произошло недоразумение». «Разрешите его немедля», — процедил я, недоумевая, как сумел призвать такую мощную поддержку всего одним щелчком пальцев. «Мы подождем в вашем кабинете». «Как скажете». «Подождем извинений, и они должны быть достаточно убедительными». «Ваш что, вы бы убрали эту дамочку?» — попросил Питерский, указывая на Банши. «Она тоже призрак, я понимаю, но все же она не кажется мне доброй». Бледная девица удивленно воззрилась на Фому, не понимая, почему он не боится ее. Я убрал тотемы, и миньоны ушли в межмирье. «А мне рубашку порвали и чай пролили на пиджак», — сообщил помощник, когда мы вошли в кабинет. «От чего им не имется? Я же стригусь и одет хорошо. У вас будут неприятности из-за того, что я там натворил?» «Все в порядке», — успокоил его я. «Твоей вины нет. Управляющий обеспокоился, что ты обкрадывал меня». «Ох и дурной он, как я погляжу», — покачал головой Фома. «С одной стороны, я понимаю, чего он так решил, но с другой, ему следовало сначала поговорить со мной, а уж потом натравливать на тебя дружинников и вызывать стражей порядка». «Значит, мне не показалось, что эти громилы меня побить хотели», — с облегчением произнес помощник. «А еще плохого, что я что-то сюда приносил, разве это запрещено?» «На самом деле нет», — честно признал я. «Хотя кое-кто может предположить, что таким образом мы отмываем средства». «Че там мыть? Все чистое вроде», — не понял Фома и пригладил растрепавшиеся во время потасовки волосы. Я покачал головой. «Любовь Федоровна должна мне будет многое пояснить. Кстати, а на чей счет ты вносил деньги?» Фома нахмурился. «Некоторую сумму вносил на свой счет, как и просила наша женщина, а также покупал ценные бумаги на предъявителя. Их я убирал в ячейку. Разве я делал что-то дурное? Деньги я эти не собирался трогать. Любовь Федоровна сказала, что они будут работать на меня. Не стану же я с ней спорить по таким пустякам». «И то верно», — усмехнулся я. «Значит, у нашей женщины в доме хранятся запасы, о которых она решила мне не говорить. И запасы эти не только из консервов состоят». «Но это же ее личное дело, как мне кажется», — резонно заметил Питерский. «Согласен, но если бы она предупредила меня, то я дал бы соответствующее распоряжение управляющему, и тот не поднял бы тревогу». «Да жалко его», — негромко сообщил Фома. «Вроде дурак дураком, но ведь беспокоился о вас». «Он глуп», — отрезал я. «Это да. У нас такой же дурачок был в деревне, поднимал панику по любому поводу. Сразу начинал кричать, хватался за вилы». «И как поступил с ним староста?» — поинтересовался я. «Просто. Отправил его в ночную табун стеречь. Там он и бегал вокруг лошадей, отгоняя тени всякие. А утром находили его спящего без задних лап». «Умно», — хмыкнул я. За спиной почти неслышно открылась дверь. Фома поправил порванный ворот рубашки и хмуро покосился на управляющего. «Простите, Павел Филиппович, я отправил жандармов, пояснив, что произошла досадная ошибка». «Извинитесь перед моим помощником. Вы ведь его подозревали в подлости, на него натравили дружинников». «Они пострадали», — попытался возразить мужчина. «А должен был пострадать питерский?» — повысил голос я. «Ему одежду попортили». «Простите, уважаемый Фома», — с трудом проговорил управляющий, — «я оплачу вам испорченные вещи». «За что вы так со мной?» — внезапно спросил питерский. «С самого первого дня я вам не пришелся по душе, а ведь ничего плохого вам не сделал». Я повернулся к управляющему, чтобы услышать ответ. Тот изумленно смотрел на меня. Казалось, он не ожидал прямого вопроса от слуги и не был готов на него ответить. «Может, вас кто-то похожий на меня обижал?» — спросил Фома. «Да только я тут ни при чем, и мне неприятно, что вы каждый раз со мной сквозь зубы говорите». «А почему ты ни разу не сказал, что с тобой тут неуважительно обращаются?» — сурово поинтересовался я. «Потому что я не мелочный, Павел Филиппович. Да и вижу я, что мужик-то он неплохой, не хотел ему кровь портить. Не думал, что он станет на меня натравливать толпу и звать жандармов». Питерский вздохнул и покачал головой. «Господин», — начал было управляющий и замолк. Его лицо покраснело, будто он и впрямь испытывал стыд. «Тебе решать, Фома, давать ли делу ход или простить этого человека». Мужчина ухватился за стоящий у стены стеллаж. Очевидно, что колени его ослабли от страха, он едва держался, чтобы не упасть на пол. «Я зла не держу», — бросил Фома. «И денег мне за рубашку не надо платить. Неужто я не заработаю на новую сорочку?» «Широкой души человек», — пояснил я управляющему. «Я вот таким качеством не обладаю, и мне кажется, вы и ваши дружинники напали на клиента, нарушив основы банковского права». «Мы думали...» «Делами о кражах и разбоях должна заниматься жандармерия», — ответил я, предвидя его объяснение. «А окончательный приговор выносит суд, если мне не изменяет память, и до вынесения приговора человек преступником не считается. Так вот, вы нарушили право, мастер, и мой клиент может обратиться в суд за компенсацией морального вреда за неправомерное задержание». «Не надо суд», — попросил побледневший управляющий. «Значит, вы готовы решить вопрос в досудебном порядке?» — уточнил я. Управляющий торопливо закивал. Я спокойно сел в кресло и составил досудебную претензию, указав сумму ущерба. Затем передал ручку Фоме. «Подпиши, пожалуйста», — попросил я. Питерский помялся, но бумагу подписал, бросив извиняющийся взгляд на управляющего. Передал ему документ. Тот принял бумагу, пробежал глазами по строчкам и удивленно посмотрел на меня. «150 рублей? Побойтесь Бога, Павел Филиппович!» «100 — это моральный вред», — начал спокойно перечислять я. «2 за рубашку, которую испортили ваши дуболомы». «Они тоже пострадали», — начал было приказчик, но я пожал плечами. «Это была самозащита, и я за это поручусь. Так вот, 2 за рубашку. 20 — это оскорбление семьи Чеховых, а остальные 28 — это незаконное задержание. Так что...» — я развел руками. «Помилуйте, у меня же ребенок, 2 детей». «Уже помиловал, поэтому не вписал сюда штраф за нарушение права вкладчика как потребителя и услуги представителя, то есть меня. Так сумма была бы куда больше. Да, суд может назначить к удовлетворению меньшую сумму, но репутационные потери...» Приказчик быстро закивал, явно давая понять, что понял намек. И я довольно заключил. «И еще. С этого дня, если я узнаю, что кто-то косо глянул на Фому, то отвечать будете вы лично. Все его визиты будут проходить без вашего анализа, это понятно?» «Простите», — промямлил управляющий, — «бес попутал». «Распорядитесь выдать нам наличные разными купюрами и оплатите своим дружинникам услуги лекаря». «Да, конечно». Я улыбнулся. «Рад, что мы друг друга поняли. На этом я с вами прощаюсь. Идем, Фома».